9. Когда удача отвернулась. Сперва мне кажется, что она никуда со мной не пойдет. С чего бы? И с какой стати я ее позвал? Но как только я повторяю свой призыв, уже настойчивей, и беря девчонку за руку, она идет со мной. За нами с Манчи. И мы отправляемся в путь вместе. Черт знает, хорошо это или нет, но мы идем. Такие дела. Ночь в самом разгаре. Болото в темноте кажется еще гуще и чернее, чем днем. Мы бежим обратно за моим рюкзаком, а потом разворачиваемся и уходим в темноту, чтобы хоть немного отойти от трупа Аарона. Пожалуйста, пожалуйста, пусть он умер, пусть это будет труп. Мы перелезаем через упавшие деревья и корни, все дальше уходя в болото. Наконец мы попадаем на крохотную полянку, просто участок ровной земли без деревьев и кустов, и я останавливаюсь. Я по-прежнему держу нож. Он лежит в моей руке и сверкает, как чувство вины, как слово «трус» снова и снова. Лезвие то и дело отражает свет обеих лун. И, боже, это очень мощная штука, могущественная. Я как будто должен стать его частью, а не наоборот. Я прячу нож в ножны, которые висят между моей спиной и рюкзаком, с глаз долой. Потом снимаю рюкзак и нашариваю в нем фонарик. «Умеешь пользоваться?» — спрашиваю я девчонку, включая и выключая свет. Она, как обычно, просто смотрит на меня. «Ладно, неважно», — говорю я. Горло все еще болит, лицо саднит, грудь ноет, шум продолжает засыпать меня страшными картинками о том, каково пришлось Бену и Киллиану на ферме, и как скоро мэр Прентис узнает, куда я сбежал, и что будет, когда он погонится за мной. За нами. Очень скоро, если не уже. Поэтому какая к черту разница, умеет ли девчонка пользоваться фонарем? Конечно, не умеет. Я достаю из рюкзака книгу и свечу на странице. Снова открываю карту и пальцем следую по стрелкам Бена от нашей фермы вдоль берега реки, через болото и снова вдоль реки. Найти дорогу с болота не так-то сложно. На горизонте всегда видны три горных пика. Один поближе, остальные чуть дальше. Но все же недалеко друг от друга. Река на карте Бена пролегает между первым и двумя остальными, так что нам надо лишь держать курс на прогал между горами, пока не найдем реку, а там мы пойдем вдоль ее берега к тому месту, куда ведут стрелки, к другому поселению. Вот оно, в самом низу странички, на краю карты. Новое и неведомое поселение. Можно подумать, голова у меня и без того не забита всякими дурацкими мыслями. Я смотрю на девочку, которая по-прежнему, не моргая, глазеет на меня. Свечу я фонариком в лицо. Она морщится и отворачивается. «Откуда ты родом?» – спрашиваю. «Отсюда?» Я тычу фонарем в карту и ставлю палец на второй город. Девчонка не шевелится, поэтому я машу ей рукой. Но она по-прежнему неподвижно глазеет на меня.